Психология наследия. На наш вопрос о причинах значимости исторического наследия специалист по психологии потребителей доктор Кэрол Мук высказала следующие наблюдения. Психологическую значимость наследия можно объяснить сильнейшим эффектом участия в бесконечной цепочке событий, закрепляющей в нас право на жизнь, связывающей нас с историей, продолжением которой являемся сначала мы, а после нашей смерти – дети. Это путь в бессмертие. Без ощущения исторических корней, без знания своих предков, люди могут чувствовать себя брошенными, отверженными, эмоционально оторванными от окружающих. Не имея связи с прошлым, трудно поверить в существование будущего. Сущность исторического наследия, таким образом, заключается в бесконечности, в участии в жизненном процессе и в результате в победе над смертью. Подключение к данному процессу компаний и товаров дополнительно усиливает веру людей в бессмертие. Оставляя свои традиции потомкам, мы проникаемся ощущением смены поколений. Идея бесконечности завладевает нами. Вырастает новое поколение, жизнь продолжается. Когда организационные образования, такие как фирмы, разрушают или уничтожают свое наследие, они без преувеличения разрывают отношения доверия, бросают людей, которые верили в них, на произвол судьбы, вызывают инертность с их стороны, своего рода эмоциональное онемение. Недоверие, цинизм, отчужденность определенно не способствуют торговле. Вот все, что вы хотели знать об историческом наследии, но боялись спросить.